Эпилог. События вокруг захвата заложников в храме Христа Спасителя так и не получили логического объяснения. Достоверно известно следующее. Незадолго до полудня группа приверженцев культа сатаны из так называемого «храма бездны» забаррикадировалась в главном московском соборе и приступила к исполнению чудовищного обряда, включавшего человеческое жертвоприношение. Власти были в замешательстве, и тогда митрополит Даниил, предварительно обратившийся к пастве, направился в храм. Через несколько минут нестерпимо яркий свет... Коммерсант. Чудесное спасение патриарха. По предварительным оценкам, страшный пожар, разразившийся в центральной клинической больнице, унес жизни 15 человек, включая нескольких помощников его святейшества. И только чудом можно объяснить факт спасения лидера Русской Православной Церкви. Бесстрашные пожарные буквально на руках. Московский комсомолец. Переполох в Кремле. Как сообщили наши корреспонденты, вчера на Троицкой башне Кремля была замечена молодая девушка. Неизвестная с трудом удерживалась на самой вершине башни в течение 10 минут, вызвав оживление среди туристов и сотрудников охраны. Затем, к удивлению окружающих, она попросту исчезла. РБК. Святой митрополит, если кому-то интервью с Антиагией показалось сухим, то только не нашим экспертам. Проанализировав скупые высказывания комиссара Темного двора о союзе ортодоксов и событиях вокруг храма Христа Спасителя, они пришли к единодушному выводу, что тайный город стоял на пороге новой инквизиции. Радикальное крыло Человской церкви едва не захватило власть, и кто встал на пути курии? Тигратком. Офис компании «Неприятные ощущения». Лидер забытой пустыни не стал изменять привычки вести дела с великими домами через команду Кортеса. Даже после завершения кризиса отец Алексей наотрез отказался от встречи с комиссаром, а потому Сантьяге пришлось довольствоваться разговором с посредниками. Большая часть проповедников Союза ортодоксов вернулась в лоно церкви. Кортес, удобно расположившийся в кресле, перевязанная правая нога покоится на заботливо придвинутом пуфике, сделал маленький глоток коньяка. Они ушли в забытую пустыню и согласились выполнять условия договора. Это касается магов. Простые же челы, имеющие лишь задатки способностей, распределены по епархиям. Они не представляют угрозы для тайного города и для церкви. «Таких в Курии было большинство», — добавила Яна. «Насколько я понимаю, эти с задатками не были посвящены в дела тайного города». «Совершенно верно», — подтвердил Кортес. «Рядовые члены Курии и даже кураторы некоторых областей понятия не имели о существовании великих домов. Это было не в интересах Сухорукова. Только главная группа, ударная команда боевых магов, была в курсе происходящего. Я хочу, чтобы те из них, кто отказался уйти в забытую пустынь, явились к нам в течение 3 дней. Они должны снять сан, зарегистрироваться в тайном городе и получить лицензию Зеленого дома». Отец Алексей подтвердил, что помнит об этой части соглашения и выполнит ее. «Замечательно», — кивнул Сантьяго. «Замечательно». Нав с наслаждением втянул в себя аромат старинного коньяка. «Как наш молодой друг перенес испытание?» «Держится отец Алексей хорошо», — осторожно ответил Кортес. «А почему вы спрашиваете?» — не удержалась Яна. «Ему пришлось принять непростое решение», — объяснил комиссар. «Он отправил на смерть великого чела, который только начал раскрываться для церкви. Митрополит Даниил должен был оставить ярчайший след в истории». «Мне кажется», — тихо произнесла Яна, — «именно это он и сделал». Малюсенькая келья освещалась только светом лампады, установленной перед старой иконой, и ее мерцание едва хватало, чтобы различить контуры стоящего на коленях человека. Грубая ряса, простая веревочка на поясе, судорожно сжатые руки, следы слез на щеках. Как давно он здесь находится? Час? День? 2 недели? Время остановилось, чтобы дать возможность ему вновь обрести силу и уверенность. Молился он или просто думал? Просил прощения или совета? И только одно можно было сказать с уверенностью. он ничего не искал. Отец Алексей давно выбрал дорогу и шел по ней твердо. Собственной энергии в организме немного. Вы это знаете не хуже меня. Маг способен выдернуть ее из чела, но это крохи, о которых смешно говорить. Даже если ограбить целую толпу, невозможно создать серьезный аркан. Но иногда это правило нарушается. Сантьяго помолчал. Мы все еще не очень хорошо понимаем технику работы инквизиторов. Может быть, их возможности связаны с тем, что челы отдают свою энергию добровольно? Может быть, дело в истинной вере? Может быть. Но как бы там ни было, вы видели сами. Получив поддержку верующих, инквизитор способен на порядке усилить волну и решить любую задачу. При этом, что бы он ни намеревался сделать, его работа всегда сопровождается подавлением любой другой энергии. Митрополит спасал заложников, но последствия его действий ощутили все мы. «А когда святые направляли свои усилия конкретно против вас?» — тихо спросила Яна. «Нам было очень плохо», — просто ответил комиссар. Сантьяго вновь помолчал, покрутил в руке бокал и одобрил его содержимое. «Превосходный коньяк! Кстати, сегодня я еще не спрашивал, как себя чувствует Артем». «Намного лучше, чем пару дней назад», — усмехнулся Кортес. «Брат Ляпсус обещает выписать его завтра», — добавила Яна. «Инга буквально затерроризировала эрлийцев», — сообщил Нав. «Мне звонил отец Динамус и умолял избавить его от девушки. Заодно он повысил стоимость лечения Артема на 5%. Мне пришлось согласиться». Наемники рассмеялись. «Это успокоило настоятеля». «Частично». Сантьяго допил коньяк, приподнялся, собираясь выбраться из кресла, но, вспомнив о чем-то, хитро посмотрел на наемников. «Совершенно забыл, господа. Я решил, что мы все-таки должны отблагодарить вас за ту роль, которую вы сыграли в разрешении кризиса». «Но мы не заключали контракт», — напомнила Яна. «Несмотря на это, ваши действия пошли на благо темного двора». «А мы не любим чувствовать себя обязанными. Князь лично просил меня подобрать подходящий случаю подарок. Заметьте, не гонорар, а именно подарок». Сантьяго раскрыл сверток, который лежал на столике рядом с креслом. «Небольшой сувенир в знак нашей признательности». «Кипу?» Меньше всего на свете наемники ожидали увидеть в руках Нава связку разноцветных, покрытых узелками веревочек. «Мне кажется, это украшение будет чудесно смотреться на той стене». Но Кортес и Яна переглянулись. Они помнили, как старательно Сантьяго выманивал кипу у малолетнего Шаса, как внимательно изучал узелки и видели, что веревочки были гордо водружены на самом видном месте, в личном кабинете Нава. Связка явно представляла ценность, но какую? «Комиссар, а вы не скажете, какую информацию прячут эти веревочки?» — осторожно осведомился Кортес. «Не скажу», — улыбнулся Сантьяго и, выбравшись наконец из кресла, направился к дверям. «Вы ведь отказались подписать со мной контракт?»